Царевич вернулся во дворец, чтобы в последний раз взглянуть на тех, кого любил превыше всех земных сокровищ. Он направился в покои матери Рахулы и открыл дверь. Там горела лампа благовонного масла. На ложе, усыпанном жасмином, спала Яшотхара, положив руку на голову сына. Стоя на пороге, Бодхисаттва смотрел на них, и сердце его разрывалось от тоски. Боль разлуки пронзила его, но ничего не могло поколебать его решение, и мужественным сердцем подавил он свои чувства и оторвался от самого ему дорогого. Его конь Кантака был оседлан, и, найдя врата дворца широко открытыми, он направил коня в тишину ночи. Верный возница сопровождал его. Так царевич Сиддхартха отрекся от земных наслаждений, отказался от своего царства, порвал все связи и вступил на путь бездомия. До сих пор четыре места в Индии вызывают паломничество почитателей учения Будды. Место рождения – Капилавасту. Город этот, как уже было сказано, находился в северной Индии, в предгорье Гималаев, в верховьях реки Гандаки, и был разрушен еще при жизни Будды. Место озарения – Бодхигайя, где находилась часто упоминаемая роща Урувелла, под тенью которой Гатама озаренно объединил все свои достижения. Место первой проповеди – Сарнат, около Бенараса, где, по выражению предания, Будда пустил в ход колесо закона. Место это до сих пор хранит развалины древнейших общежитий. Место смерти – Кушинагара, Непал. В записках китайского путешественника Фа Сяня, 392-414, посетившего Индию, мы встречаем описание развалин владений Капилавасту, а также и прочих почитаемых мест. Несмотря на эти факты, несмотря на древние колонны царя Ашоки, находятся любители сделать из Будды миф и оторвать это высокое учение от жизни. Француз Сенар в особой книге утверждает, что Будда есть солнечный миф, но и тут наука восстановила человеческую личность учителя Гатамы Будды. Урна с частью золы и костей Будды, найденная в Пиправе, непальский Тарай, и датированная надписью, а также историческая урна с частью реликвии учителя, положенной царем Канишкой, и найденная около Пешавара, свидетельствует определенно о смерти первого учителя мировой общины Гатамы Будды.